отключились. Ударившись о землю, Сигизмунд перекатился и одним плавным движением поднялся на ноги. В окно, из которого выпустили ракету, уже устремился десяток болтов, воющих в полете. Они разорвали стрелка в кровавые клочья, перемешанные с осколками костей. Сигизмунд заметил, что на земле рядом с ним лежит какая-то темная масса. Воин в доспехе. Хельдар. Половину его шлема вместе с черепом снесло ракетой, когда брат оттолкнул Сигизмунда в сторону. Даже легионер не мог выжить после таких повреждений. Остальные бойцы по-прежнему двигались вперед, развивая натиск. Сигизмунд развернулся, чтобы последовать за ними, но задержал взгляд на цепном мече Хельдара, все еще сжимавшего оружие в руке. Оголенный металл, складывающийся в буквы неоконченного девиза, отражал свет выпускаемых болтов и огня. «Справедливость для...» «Для кого?» — спросил себя Сигизмунд. «Всех? Потерянного брата? Императора?» Он решил, что сейчас не время для таких размышлений. Дорн и его хускарлы стояли у входа в здание, устанавливая на дверь вышибные заряды, тогда как храмовники уже врывались внутрь через окна первого этажа. Сигизмунд услышал рычание цепных мечей и возгласы братьев. Ощутив укол вины из-за своей задержки, он бегом помчался на врага, не желая пропустить ни секунды битвы. Второй раз за день Гидарес переступил порог зала консенсуса, вслед за своим господином-примархом. Вместе с ним шагали еще 99 хускарлов и имперских кулаков. Они пришли без знамен и фанфар. Эскадрилья грозовых птиц, из которых высадились Дорн со свитой, немедленно умчалась на патрулирование города, чтобы вовремя заметить возможное вероломство со стороны домаринцев. По тем меркам, к которым Гидареас привык за последние десятилетия, здание выглядело аскетично. Унылое темно-серое сооружение из какого-то материала, похожего на ферробетон. Никаких колонн или крыльца. Одни лишь широкие ступени, ведущие к обломкам дверей, что прошлой ночью преграждали путь воинам. Узкие высокие окна с разбитыми стеклами пропускали скудный свет в вестибюль, где ожидала группа из 30 охранников в алых мундирах. «Безоружных», — отметил про себя Гидарес. Их командир, державшая под мышкой шлем с плюмажем, щелкнула каблуками и приложила правый кулак к левому плечу в знак приветствия. Хотя внешне она выказывала уважение, в ее глазах читался гнев. Женщина обвела взглядом ряды имперских кулаков, но ни разу не посмотрела в сторону примарха. Проявить непокорность пред Рогалом Дорном не мог никто. Гидарес отделился от группы хускарлов и подошел к офицеру. Стараясь говорить настолько мягко, насколько позволял внешний динамик, воин представился. «Алекса Саверине, полковник внутренней гвардии», — ответила женщина. Как и оговорено, в условиях капитуляции внутри зала консенсуса не осталось оружия, но мои солдаты все равно продолжают выполнять свой долг стражей. «Это достойно восхищения. Уверен, если бы все сложилось иначе, вы бы пали смертью храбрых», — произнес Гидарес. Он заметил, что лицо полковника налилось кровью, а пульс участился. Легионер не мог понять, из-за чего — гнева или же страха. «Я хвалю вас, а не угрожаю», — добавил он. «Наши корабли доставили записи бойни, учиненный вами при Танаде». Саверине сжала губы в тонкую линию и буквально выдавливала фразы сквозь стиснутые зубы. Опираясь на ранее собранные сведения, Гидарес предположил, что Танад – та самая система, где они впервые столкнулись с домаринцами. Там имперские силы одержали победу не столь точечными ударами, как здесь, на Кадате. Там жила моя семья. «Скорее всего, они еще живы», — сказал Гидарес. «В последних сеансах связи наши люди сообщили оттуда, что 90% ваших вооруженных сил сложили оружие. К тому же мы не причиняем бездумный вред гражданскому населению. Так называемую «бойню» мы провели для того, чтобы вынудить призадуматься ваших лидеров. Как здесь, так и на других домаринских планетах. Вам не нужно чувствовать себя побежденными или опозоренными. Ваш народ принял истину более могучей силы, что принесет ему огромную пользу. У командира Хускарлов закололо в затылке, и он, даже не оборачиваясь, понял, что примарх наблюдает за ним. «Пожалуйста, известите ваших лидеров, что мы прибыли для официального принятия согласия». Женщина кивнула, и Гидарес вернулся на свое место в рядах Хускарлов. Раздался приказ, и домаринские солдаты встали на вытяжку. Полковник Савериния, печатая шаг, подошла к простым дверям на противоположной стороне широкого вестибюля. Хотя в зале отсутствовала показная роскошь, сами его размеры создавали ощущение грандиозности, а притолока находилась достаточно высоко, чтобы даже примарху не потребовалось наклоняться, переступая порог. «Они здесь», — объявила Савериния. «Посланники императора Терры». Рогалдорн и его группа сопровождения зашагали по вестибюлю. Проходя в двери, примарх негромко обратился к полковнику. «Он император человечества», — напомнил ей повелитель легиона. «Пожалуйста, запомните это на будущее». От внимания Гидареса не ускользнуло, что даже крайне вежливый упрек примарха заставил офицера задрожать. Воин прошел мимо нее, за ним последовало отделение из 10 хускарлов в массивных доспехах типа катафрактарий. На тот случай, если домаринцы вынашивали какие-то планы внезапной атаки или захвата заложников, экипаж фаланги отслеживал сигнатуры брони примарха и терминаторов, чтобы осуществить мгновенную телепортацию. Владыка Дорн настоял на таких мерах не ради собственной безопасности, но для того, чтобы избежать новых жертв среди местных жителей. Зал собраний представлял собой овальное помещение, около 70 метров в длину и 30 в ширину. По его левой и правой стороне располагались полукруглые ряды скамеек, а между ними находилось возвышение с длинным столом, обращенным к дверям. Топот вошедших легионеров в доспехах приглушал толстый ковер на полу. Внутри хватило бы места для 500 делегатов, а то и больше. Но за столом присутствовала лишь маленькая группа домаринцев. Все они стояли. К возвышению вели низкие ступени, и Дорн начал подниматься по ним, переступая по 4 за раз, но остановился примерно на полпути, чтобы его лицо оказалось на уровне глаз людей наверху. В делегацию входили 3 женщины и 2 мужчин в официальном облачении. Каждый из них носил перевязь того или иного цвета, протянутую от левого плеча до правого бедра, и закрепленную одинаковой для всех брошью, которая напоминала как жука, так и стилизованное солнце. Все 5 были преклонного возраста, но выглядели здоровыми. Гидарес заметил, что домаринцы чуть ниже среднего роста, если брать показатель по всей галактике. На столе напротив центра группы располагалась подставка с тонким жезлом. Возле нее стояла женщина, лоб которой охватывала серебряная цепочка с красным камнем, вставленным в уменьшенную версию броши. «Тидит Кахина, я Рогалдорн, примарх императора человечества, командующий 7-м легионом Астартес». «И что это за процедура?» — спросила Кахина, взглянув на своих соправителей. «У нас есть кворум советников, которым предоставлено право выступать от имени распорядителей консенсуса в целом. Наша капитуляция уже оформлена и принята». «Грёбаный парад победителей, вот что это такое!» — прорычала женщина по левую руку от Кахины. «Наш новый господин явился показать, кто здесь главный». «Ваша ошибка объяснима», — произнес Дорн. «Как вы сами сказали, капитуляция домаринского консенсуса завершена во всех 6 мирах под вашей властью. Однако признать поражение не то же самое, что принять согласие. Эта процедура формальна, но весьма важна». Я не ваш господин. Никто не отбирает у вас бразды правления. Не по существу. От имени своего народа вы принесете клятвы верности и служения повелителю человечества. Уже сейчас солдаты имперской армии развертываются для содействия вашим вооруженным силам в процессе перехода на имперскую службу. Вместе с ними прибудут итераторы, владыки людей. Они проанализируют ваши культурные нормы и, при необходимости, расскажут вам об имперской истине. «Все равно звучит как оккупация», — не отступалась женщина. «Вы сохраните занимаемые вами посты. Ваш административный аппарат будет дополнен сотрудниками Стерры, что позволит совместить вашу бюрократическую систему с имперской. Ваша внутренняя политика и традиции, по большому счету, не изменятся». «Тогда в чем смысл?» — спросила Кахина. «Зачем вы вообще явились? Зачем напали на нас?» «Мы не нападали, а пришли с предложениями об интеграции и мирном согласии». Дорн заговорил более резко, и советники вздрогнули. После кровавой бани на Скатии примарх, похоже, остро реагировал на обвинения в разжигании войны. Хускарлу они казались банальными, но кто он такой, чтобы осуждать своего командира? Гидарес вспомнил речь господина после первого столкновения с домаринцами. Тот подчеркивал, что имперские кулаки явились не как потрошители или поработители, но как освободители от тьмы. «Ваш народ отлично показал себя, выжив во мраке. Однако шесть миров — ничто по сравнению с угрозами, нависшими над галактикой», — продолжил Дорн. «Лишь по воле случая вы уцелели там, где пали куда более могучие и крупные цивилизации. Но Император предвидел, что впереди нас всех ждут еще более суровые испытания. Только объединившись, человечество может надеяться на успех». «Значит, вы прибыли, чтобы убить нас, потому что хотите нас защитить?» — уточнила Кахинна, подняв бровь. Гидарес, насторожившись, быстро оглядел зал. Хорошо, что терпение владыки Дорна соответствовало его телосложению и интеллекту. Всегда и везде люди символически сопротивлялись напоследок. Они уже смирились с неизбежным, но потворствовали своему самолюбию. Пытались одержать моральную победу над крестовым походом Императора. «Наша задача — способствовать расширению Империума на все миры человечества, включая ваш. Мы защитим тех, кто переймет воззрение Императора, и устраним каждого, кто отвергнет их. Слишком долго галактику терзала буря варварства и суеверий. Чужие расы стремятся поработить или уничтожить людей, где бы они ни находились. Только во всеобъемлющем союзе мы сможем выйти из старой ночи в новую эру просвещения». Дорн шагнул к домаринцам, но при этом наклонился вперед. Он не совсем отдал поклон, но сделал достаточно, чтобы остаться на одном уровне с теми, кому обращался, а не воздвигнуться над ними. «Пора перестать бояться и принять будущее». «У меня есть вопрос», — подал голос седовласый мужчина с левого конца стола. Покрой его одежды под пурпурной перевязью выглядел так же строго, как архитектурный стиль зала. «Если мы вдруг откажемся сейчас, что произойдет?» «Ничего, если только вы не нападете на служителя Императора», — ответил примарх. Гидарес пристально осмотрел советников. Возможно, они решили пойти на попятную и устроили западню. Но люди выглядели скорее встревоженными, чем непокорными. И примарх видел то же самое. Дорн вздохнул, впервые выдав свое нетерпение. Продолжив, он снова обратился к Кахине. «Согласие всегда осуществляется добровольно, даже если его дают просто во избежание кровопролития. Если вы откажетесь, тогда я ожидаю, что те, кто выбрал вас своими представителями, заменят вас группой способный принять наши условия от имени всего народа». Тидит какое-то время не отвечала, и ее рука поползла к церемониальному жезлу перед ней. Затем женщина медленно подняла взгляд на Дорна и кивнула. Отведя глаза от примарха, она скользнула взором по Гидареосу и его терминаторам-катафрактам. Магистр Хускарлов извлек копию декларации о согласии из курьерской сумки, примагниченной к его левому предплечью. Поднявшись по ступеням, он прошел мимо примарха и развернул свиток на столе перед Кахинной. Представители домаринцев отшатнулись от воина. Не столько отступили, сколько наклонились назад, будто тростник на ветру. Они боялись. Чем скорее примарх и легионеры уйдут, а домаринцы начнут общаться с обычными людьми тиранского стандарта, тем быстрее они забудут весь ужас этой короткой войны. «Мы готовы», — произнесла Кахинна, потянувшись за декларацией. Быстро пробежав глазами по тексту, она слегка кивнула, словно ее ожидания подтвердились. Гидарес спустился вниз, предоставив своему примарху честь лично принять согласие еще одного человеческого мира. «Министр, данное устройство сохранит ваши личные соображения об этих исторических событиях. Да, оно уже записывает то, что слышит. Нет, я просто скажу несколько слов для вступления, и потом мы начнем. Здесь со мной министр внешних сношений Дариус Гелкар, участник группы представителей Триумвирата Гарла. Вместе с его коллегами мы находимся на борту челнока из главномира столицы Триумвирата. Через какое-то время мы пристыкуемся к фаланге для официального подтверждения согласия. Министр Гелкор, ваши планеты без промедления решили вступить в состав Империума. Что мотивировало вас на столь быстрый ответ? Мы уже довольно давно перехватывали межзвездные сообщения, извещавшие о появлении новой Империи человечества под властью некоего Тиранского Императора. Послания призывали все миры, занятые человеческой расой, по-прежнему стойко бороться с кошмарами Старой Ночи. Помощь близка, говорилось в них. Видите ли, Триумвират изначально создали для взаимной защиты. Мы сплотились вокруг нашего маяка, главного мира Гарла. Сама мысль о том, что мы не одиноки, что другие очаги расы людей сумели продержаться столь же долго, как и мы, разожгла в нас надежду. Но со временем она померкла. Прошел год, другой. С того момента, как поступили те первые сообщения, главный мир совершил почти 18 оборотов вокруг Гарла. 16 лет назад наш маяк обнаружил присутствие в варпе каких-то звездолетов, но затем они исчезли. Изредка он засекал что-то еще. Мы боялись, что явились налетчики или захватчики, и надеялись увидеть союзников. Но оказывалось, что это ни то, ни другое. Всего лишь фантомы, отголоски древних путешествий, до сих пор струящиеся в ином измерении. Менее полугода назад маяк будто взбесился, уловив, что всего в паре сотен световых лет от нас то скапливаются, то рассредотачиваются флоты. Одни призывали готовиться к войне, другие утверждали, что мы дождались контакта с тем самым Империумом. Да, мы готовились к войне, однако рассчитывали на мир. Когда ваш корабль совершил варп-прыжок к Гарлу, сначала мы приняли вас за чужаков. Но первые же ваши послания о миролюбии и просвещении так отчетливо напомнили нам те самые ранние сообщения из услышанных нами, что стало понятно, это не уловка. Минуло столько веков, сменились бесчетные поколения с тех пор, как Высочайшая Республика потерпела крах, а следом за ней и Вторая Республика. Миры и маяки один за другим погружались в безмолвие. Как долго мы думали, что остались одни. Как близко подошли к катастрофе. Возникли культы, уверявшие, что мы мертвы и перешли через завесу в загробную жизнь. Они желали превратить нашу планету в братский погребальный костер. Гражданская война, болезни, регресс технологий. Триумвират подарил нам достаточно сил, чтобы пережить последние 700 лет. И мы ждали этого часа, воссоединения со всем остальным человечеством. Безусловно, это очень трогательный момент для вас, министр. Через пару секунд я дам вам возможность вытереть слезы, но, умоляю, ответьте еще лишь на один вопрос. Да, разумеется. На что вы сейчас надеетесь больше всего? Сейчас? Сейчас я надеюсь, что однажды встречу нашего нового императора и поблагодарю его. Восхитительный настрой. Спасибо вам, министр Дариус Гелкар. От себя должен добавить, что присоединение Триумвирата Гарла – окрыляющий восклицательный знак в конце первого года ночного крестового похода. За прошедшие месяцы мы познали взлеты и падения, военные кампании, лишения и потери, но вместе с тем успехи и зарождение новой надежды для миллиардов людей. Отбывая с Орбитус Коменко, я не осознавал, что всего за один оборот Соло можно обрести столь глубокие и масштабные впечатления. Я наблюдал кровавые истребления, добровольное подчинение и все промежуточные варианты. Однако же полагаю, что не увидел и десятой доли всех аспектов Великого Крестового Похода. Буквально два дня назад, продолжая нести надежду и безопасность всем новым системам, мы получили известия, которые ободрили всех и каждого в экспедиции 7-го легиона. На планете, именуемой Олимпия, обнаружен еще один из сыновей Императора. Роглдорн поделился с нами сообщением, которое он отправил недавно найденному примарху. Приветствие и заверение в братской дружбе. Уверен, эта связь между ними будет становиться все сильнее и крепче по мере того, как растет Империум. Кабина подъемника стремительно удалялась от нижних доков фаланги, и искусственная сила тяжести возрастала. Гидарес с некоторой настороженностью изучал своего спутника. Карага Тауда из Лунных Волков носил всего лишь лейтенантское звание, однако пользовался всей полнотой власти одного из примархов. Хотя воин немного уступал Гидаресу в росте, правда, из-за массивной терминаторской брони Хускарла, видимая разница увеличивалась. Держался он с напыщенностью человека, который воспринимает себя заметно выше всех окружающих. На капитана имперских кулаков он взирал, задрав неизящный расплющенный нос. Его правый глаз из металла и керамита безжизненно смотрел на Гидареса, не моргая. Лоб и щеку выше и ниже искусственного органа пересекал шрам длиной с палец. Имя легионера и общее впечатление от него побудили Хускарла предположить, что перед ним ты ранен. Судя по происхождению и рубцам, ветеран. «Ты попал в неосвещенные глубины, лейтенант. Сколько еще вестников отправили на наши поиски?» Небрежно поинтересовался Гидарес, пока транспортная платформа с лязгом преодолевала 13 палуб по пути к главному стратегиуму фаланги. «Я был одним из шести», — проворчал тот в ответ. Хотя Тауда проявил невоспитанность, не обратившись к имперскому кулаку по званию, тот предпочел не заострять на этом внимание. Несмотря на очевидную агрессивность лейтенанта, Хускарл уважал Лунного Волка. Он производил впечатление воина, которого очень непросто убить. «И ты первый, а может, даже единственный, кто сумел добраться до нас. Похвальная целеустремленность. Как тебе удалось?» Карага криво ухмыльнулся, и все его лицо перекосилось. «Просто шел на трупную вонь». «Что ж, вполне рабочий способ». Громыхая, подъемник резко остановился, и Гидарес назвал себя, говоря в голосовой замок на панели управления. С грохотом распахнулись двери, за которыми обнаружился вестибюль верхнего стратегиума. Напротив лифта располагался вход, который охраняли пятеро братьев Хускарлов в начищенной терминаторской броне. Кабина с лязгом закрылась за спиной у прибывших воинов, и на секунду в помещении стало очень шумно. «Владыка Дорн внутри», — объявил Габриан, один из терминаторов, коснувшись панели управления дверью стратегиума. Гидарес, шагая впереди, спустился по трем лестничным пролетам к смотровой площадке. На первых двух Тауда озирался по сторонам, безостановочно водя здоровым глазом по палубам и постам. На третьем пролете все внимание Караги приковал к себе единственный объект, облаченный в золото великан, ждущий их внизу. Роглдорн вместе с новатором дома Зума и несколькими младшими навигаторами, а также группой штабных офицеров, рассматривал трехмерную схему соседних звездных систем. Продвижение шло неравномерно, однако под власть Империума уже привели почти 20 миров. В одних случаях это давалось проще, чем в других. А также две системы, которые кто-то подготовил для колонизации много тысяч лет назад, но так и не заселил. Гидареас остановился у подножья лестницы. Тауда хотел пройти дальше, но Хускарл положил ему руку на предплечье. «Примарх нас еще не пригласил». «Карты Триумвирата не очень точны. Устарели, по крайней мере, на 10 веков. Но они все же охватывают зону почти в 200 световых лет по направлению к центральным системам Оклюды Ноктис», пояснил новатор Ригантис примарху и остальным. В движениях старшего навигатора сквозило нечто такое, что раздражало Гидараса. Из-за скованных, неестественных жестов Эсуин больше напоминал ему Ксеноса, нежели человека. «Мы проводим исчисления, чтобы обновить информацию с учетом собранных нами данных». «Это настоящая сокровищница», — заявила Литель Адасан, одна из подчиненных Ригантиса. Она потерла кончики пальцев, будто просеивая сведения между ними. «Делаем один короткий прыжок для ориентировки, а затем, возможно, покрываем по 20-30 световых лет в каждом переходе. Вместе с астрографами Триумвирата мы определили по меньшей мере пару десятков систем, которые раньше принадлежали Высочайшей Республике», — добавил Зума. «Сейчас идет подготовка исследовательских кораблей. Они нанесут на карту прилегающее варп-пространство, и тогда мы сможем подготовить маршруты перехода к этим целям». «Но так мы пропустим ряд систем», — изрек Дорн, будто внезапно ожившая статуя. Его длань в латной перчатке взметнулась над гололит-пластиной и поглотила звезды, словно чума. 1000 лет — немалый срок. За такое время могут возвыситься и пасть целые цивилизации. Неважно, человеческие или чужие. Будем действовать по-прежнему. Усиленные флотилии первопроходцев обследуют каждую систему, которая соответствует изложенным мной критерием. Адасан что-то буркнула и покачала головой. «Выскажи свои возражения, навигатор», — предложил Дорн. «В среднем только в одной системе из 50 имеется хоть какой-то шанс отыскать разумную жизнь, мой господин. Возможно, показатель даже ниже». Взявшись за лацканы своего длинного френча, навигатор принялась расхаживать взад и вперед, словно выступая на каком-нибудь симпозиуме на Терре. «Нужно применить все доступные разведданные, чтобы вести поиски более сосредоточенно и рационально. Если мы создадим плацдармы в системах, где успех наиболее вероятен, и, надеюсь, приведем их к согласию, то сможем использовать их как базы для исследования не столь многообещающих областей». Внезапно Литель умолкла, осознав, что ее поведение граничит с оскорблением. «Конечно же, я уверена, что мой господин уже рассмотрел подобный вариант», — быстро добавила Адасан, буквально отступив от примарха и склонив голову. На лице Дорна читалась задумчивость. «Я обдумал данный подход и отверг его. Но в свете ваших трудов, призванных помочь нам лучше сосредоточить усилия, я готов изменить мнение». Примарх посмотрел в сторону Гидареаса и Тауда, и на его лице промелькнула почти незаметная тень недовольства. «Полагаю, если наш гость принес те вести, о которых я думаю, нам придется провести некоторое время, закрепляясь на позициях». «Твой выход», — пробормотал Хускарл лунному волку. Тот искоса взглянул на Хускарла, после чего сделал несколько шагов к примарху. «Владыка Дорн, я привез последние данные о компаниях моего примарха и остальных. Также я прибыл для того, чтобы попросить вас предоставить аналогичные сведения». «И это все?» «Невелика польза, если учесть, как опасно твое странствие. Я ожидал, что меня пригласят на новый конклав. где мы оценим наши достижения и определим, наилучшим ли образом нынешний курс соответствует нашим задачам. Тауда явно удивился. «Я как раз собирался перейти к этой части», — продолжил он. «Хорус предложил подходящую звездную систему в качестве точки сбора и просит, чтобы вы встретились с ним там, когда вам будет удобно, разумеется. Мне никогда не удобно бросать компанию неоконченной. Хорус хотел, чтобы я... Однако же я не могу исключить, что свершились какие-либо события или открытия, способные повлиять на наш поход. Как ты думаешь, сколько времени займет путь до точки рандеву, если учесть все трудности, с которыми мы сталкиваемся при перемещении обратно на периферию? 3 или 4 недели, владыка Дорн». Тауда оглядел обширный стратегиум. «Предполагая, что в варпе фаланга движется примерно со скоростью линкора». «Это к делу не относится. Фаланга останется здесь, в качестве основного командного пункта. Я отправлюсь на Вестники Рассвета, чтобы свести к минимуму сбои и задержки в наступлении легиона». Выступив вперед, Гидарес ударил кулаком по нагруднику. «Я начну подготовку к переброске Хускарлов на Вестник Рассвета. Какие еще будут приказания, мой господин?» «Пусть Эол возьмет подразделение храмовников и присоединится к нам. Мои братья прибудут со своими поборниками, так что и мне следует взять кого-то из своих». Действо завершилось после парадного марша легионеров и вступительной речи Хоруса. Воины из свиты примархов разошлись по отдельным гарнизонам, тогда как чемпионы и капитаны сопроводили своих повелителей на совет. Представлялось очевидным, что генный отец лунных волков старается воссоздать атмосферу пышности и важности солнечного конклава, хотя и в заметно меньших масштабах. Со времени того благородного собрания прошло чуть больше года, и Гидареосу показалось несколько преждевременным подсчитывать победы. Все это особенно сильно раздражало Хускарла, поскольку он осознавал, что на возвращение к остальному легиону, взявшему курс в самое сердце Оклюды Ноктис, у них уйдет еще больше времени и усилий, чем на перелет сюда. Гидарес нисколько не сомневался, что его боевые братья и их союзники смогут продолжить кампанию самостоятельно, но его неизменно терзали мысли о 4 пропавших экспедициях. Что, если причина тех бедствий явит себя именно в отсутствии примарха? Очевидно, владыка Дорн чувствовал нечто похожее. Несколько раз его терпение почти истощалось, и он уговаривал братьев как можно скорее покончить с рассказами о прошлых свершениях, чтобы обсудить дальнейшие действия. Уже стало ясно, что Фулгрим, Хорус и Эль Джонсон каждый привели к согласию больше звездных систем, чем 7-й. Темные ангелы вообще превзошли кулаков вдвое, получив новобранцев и припасы из Калибана. Почве собравшихся подробным отчетом о падении системы, переименованной затем в Либерату Майорис, Лев расхваливал добродетели избранного им подхода. «Поскольку ты, Рогал, непрерывно прерываешь нас и требуешь, чтобы мы приступили к разработке стратегии, возможно, теперь ты готов признать, что твои предыдущие аргументы основывались на неверных предпосылках». Встав, Эль Джонсон навис над широким столом, разделявшим повелителей легионов. Его поверхность покрывала огромная карта Оклюды Ноктис. Лев обвел рукой обширные участки звезд на внешних границах, а затем указал на толстый, но короткий клин систем, покоренных Дорном. «Все присутствующие видят доказательства своими глазами». Окинув взором других участников совещания, Гидарес встретился с некоторыми из них взглядами. Сиянус слегка хмурился, услышав заявление Льва, тогда как Кейшен шевелил пальцами латной перчатки, пока его мысли витали где-то вдалеке. Эйдалон едва заметил Хускарла. Он неотрывно смотрел на Льва, задумчиво поджав полные губы. Гидарес почувствовал, что несколько его товарищей по 7-му заволновались, и в груди у них зарокотали первые звуки отповеди. «Кажется, у вас на колебания имеются замки», — спокойно спросил Дорн, опередив любые возражения своих генных сыновей. «Их немало, включая цитадель Альдурук, нашу крепость. Я бы сказал, одну из величайших твердынь Империума». «И ты, несомненно, осаждал и захватывал сколько-то из них?» Лев помедлил. Он решил, что вопрос с подвохом, но не определил, с каким именно. «Я сражался во множестве осад по обе стороны стен. И еще больше вражеских оплотов пали предо мной с тех пор, как Император обнаружил меня на Колебане». «И во всех этих кампаниях ты считал себя победителем после того, как твое войско окружало замок, занимало окрестности или разоряло их. Я прав?» «Конечно нет». Эль Джонсон тряхнул головой, и его волосы, подобно гриве, рассыпались по плечам. «Крепость считается взятой лишь после того, как атакующая сторона попадет внутрь, и ни секунды раньше». «Значит, мы едины во мнении». Откинувшись в кресле, Дорн скрестил руки на груди. Лев покосился на Хоруса, и тот ответил бесстрастным взглядом. Когда Эль Джонсон повернулся за поддержкой к Фулгриму, тот лишь поднял бровь. «Выскажи свои претензии прямо, Рогал», — потребовал Эль Джонсон и уперся кулаками в стол. При этом колебанец снова посмотрел на карту, и Гидорес почти что увидел, как его глаза озарились светом понимания. Лев ткнул пальцем в пустой центр карты. «По-твоему, это замок?» «Думаю, аналогия подходит», — ровным тоном ответил Дорн. «Не хотелось бы заниматься буквоедством по этому поводу». Не сводя глаз с брата, Эль Джонсон почесал небритый подбородок, после чего еще раз изучил схему. «К воротам не бросаются, сломя голову, Рогал», — заметил он, подняв взгляд от звездной карты. «Обычно проводят разведку, считают защитников, оценивают оборону, а потом составляют план». «А если получится атаковать настолько быстро, что защитники будут застигнуты врасплох, и появится шанс напасть, когда ворота крепости открыты и не охраняются? Можно ведь днями напролет ездить вокруг стен на расстоянии больше полета стрелы, и ни на шаг не приблизиться к победе. Независимо от того, насколько хорошо разведчики изучат куртину, она никуда не денется. И кому-то все же придется сокрушить ее, или же взобраться по ней. Чтобы разобраться с проблемой быстро и решительно, требуется мужество и сила духа». «По-твоему, это мужество?» — прорычал Лев, снова ткнув пальцем в клин систем, занятых седьмым легионом. «Ковылять от одного врага к другому? Бить по всему тому, что попадется на пути?» «Возможно, нам стоит проголосовать», — начал Фулгрим, покосившись на Хоруса. Луперкаль покачал головой, попеременно изучая то льва, то Дорна. «Нет, дурные слова подобны мясу на огне. Оставлять их без присмотра вредно. Они либо станут жарче, и проглотить их будет труднее, либо вовсе рассыплются горьким пеплом». «Владыка Дорн», — тихо произнес Гидорес, — «ваш брат, похоже, идет на конфликт». Повернувшись к командиру своих хускарлов, примарх с явным недоумением посмотрел на него. «Ты предлагаешь нам рискнуть будущим кампании просто потому, что один из моих братьев не способен принять иное мнение?» Гидорес подразумевал серьезный конфликт, схватку. Он видел схожие настроения на лицах братьев, которых отправлял в дуэльные клетки, дабы они уладили свои разногласия. Когда задета честь, такую рану не исцелит ничто, кроме капитуляции оппонента. Его господин, почти свободный от гордыни такого рода, не замечал, когда ей поддавались другие. Но Хускарл не успел предупредить Дорна. Поднявшись, его генный отец заговорил, обращаясь к Фулгриму и Хорусу в той же степени, что и к Альву. «Минул уже год с тех пор, как Император отправил нас покорить эти звезды». Ведя речь, Дорн оглядывал звездную карту от края до края. Седьмой проделал менее долгий путь, чем любая из ваших экспедиций. Мы не участвовали в стольких же битвах. Мы привели к согласию заметно меньше миров. Но, как и во время предыдущего нашего разговора, я возвращаюсь к тому, что повелел император. Нести его свет тем системам, что лишены возможности видеть оный. Служить факелом просвещения во тьме, сохранившейся после старой ночи. И, что самое главное, искоренить ту силу, что уничтожила предыдущие экспедиции. Теперь Дорн устремлял взор на льва в привычной для себя манере, обхватив кулак ладонью другой руки. «Идти вперед, таков наш приказ. Добиться успеха там, где потерпели неудачу другие экспедиционные флоты. Ты ступаешь по их следам и называешь это успехом. Взгляни на эту карту, мой калибанский брат, и скажи, кто из нас на самом деле отважился шагнуть в истинную тьму Оклюды Ноктис?» «Отважился?» — прорычал лев, сжав кулак. «Намекаешь, что я выбираю более легкий путь? Стены замка не пробить одной разведкой. Или ты оправдаешь свое нежелание иной причиной?» «Достаточно, Рогал!» — рявкнул Хорус, хлопнув ладонью по столу. «Нет, недостаточно», — процедил лев. «Напротив, уже перебор. Получается, я не просто трус, а еще и лентяй. Но ты не произносишь истинное обвинение, Рогал. То, что в своей небрежности я не подчиняюсь приказу Императора». «Уверен, это не...» — начал Фулгрим. «Мой брат все видит правильно», — произнес Рогал Дорн. Пристально посмотрев на каждого из троих родичей примархов, он задержал взор на льве. «Каждый из вас решил истолковать слова Императора так, чтобы они подошли под ваши планы, а не разработать стратегии, внимая Императору». На лице Гидареса не отразилось ни единой эмоции. Однако капитаны других легионов не обладали его сдержанностью, и некоторые из них уставились на Дорна, изумленные размахом брошенного им обвинения. «Вот дерьмо», — пробормотал Фулгрим. «Какое высокомерие!» Лев отошел от стола, но тут же метнулся обратно. «Нет, я этого так не оставлю. Есть лишь один способ определить, кто из нас прав». Сигизмунд отступил назад, избегая серии решительных выпадов Аденцы, и его ноги взметнули облачка золы из круга, ограничивающего зону схватки. Ему не требовалось парировать. Само расстояние защищало легионера от ищущего острия гладия в руке оппонента. Внезапно ионийц развернулся, чтобы импульс, полученный им при отходе, придал мощи его атаке. Именно так Сигизмунд и задумывал с первого шага своего притворного отступления. Его клинок, более длинный и тяжелый, чем у противника, секущим движением устремился к бедру Аденцы, вынудив того уклониться вбок. Его гладий ринулся наискосок для парирования, однако ионийц метил вовсе не в ногу. Незначительно изменив направление и баланс веса, Сигизмунд опустил лезвие меча на предплечье оппонента. Клинок глубоко вошел в кожаный наруч, и Аденца, невольно разжав хватку, выронил гладий. Затем рыскающее острие меча понеслось к его незащищенному животу. «Уступаю!» — быстро воскликнул Аденца, отпрыгнув назад. Сигизмунд замер, будто автоматон, внезапно отключенный от питания. Миг спустя он уже стоял на вытяжку и салютовал противнику, поднеся клинок ко лбу. На краю гаревого круга появился Аппий. Он один раз хлопнул в ладоши, давая тем самым знак, что поединок окончен, и восхваляя победу ионийца. «Тебе бы уже следовало знать, Аденца, что Сигизмунд всегда движется в одном направлении. Только вперед. Если он отступает, то лишь потому, что уже начал контратаку. Тебе обязательно надо раскрывать мои секреты всем моим противникам», — скрипуче произнес Сигизмунд, хотя его губы искривились в легчайшем намеке на улыбку. «Я не твой личный тренер, а все храмовники обязаны стремиться к самосовершенствованию. Сигизмунд». Братья обернулись на призыв Эола, который неожиданно появился в дверях тренировочного зала. Силуэт магистра храмовников очерчивал более яркий свет из коридора. «Приведи себя в порядок. Мой клинок должен поддержать честь нашего господина. И ты будешь моим секундантом. Для меня это почетно, магистр Эол». Сигизмунд ответил машинально, и по его голосу не удалось бы понять, что сам легионер удивлен таким выбором. Он ведь занимал одну из низших позиций в братстве храмовников. И обычно секундантами на дуэлях магистра служили более старшие воины. Сигизмунд воспринял такое решение как награду. «Апий», — продолжил Эол, — «подготовь мой двуручный меч. Встречаемся у кормовых пусковых отсеков». Магистр снова исчез, оставив трех храмовников глазеть друг на друга. Не тратя времени на домыслы, Сигизмунд вернулся в свою опочивальню и как можно поспешней совершил омовение. Сервы принесли ему чистый желтый комбинезон и черное сюрко с гербом легиона, кулаком на левой стороне груди, вышитым белой нитью. Прибыв на место встречи, воин обнаружил там Аппия и Эола в компании Эйдолона из Детей Императора. Сигизмунд знал помощника фениксийца в лицо и по рассказам о нем, но официально храмовника и капитана Детей Императора представили друг другу лишь после того, как все они вошли в ангар для десантных кораблей. «Я доставлю вас на борт гордости Императора», — сказал Эйдолон, приглашая храмовников на изящный штурмовой катер в пурпурно-золотой расцветке Третьего Легиона. Приближенный фениксийца увидел замешательство на лице Сигизмунда прежде, чем тот успел бы озвучить свои мысли, и пояснил. «Видите ли, Фулгрим предложил свой флагман в качестве нейтральной площадки для дуэли. Раз уж тут меня слышат только вы трое, и эта палуба, я признаюсь, что он, по-моему, поступил так лишь для того, чтобы Хорус не смог». Внутри катер оказался более изысканным, чем привык Сигизмунд, с позолотой на ребрах жесткости корпуса и шкафчиками с темными панелями вдоль центральной переборки. Пол представлял собой простой сетчатый настил, зато потолок украшали узоры из плитки, сделанные под мрамор, а дверь в кабину пилота обрамляли резные декоративные колонны с перемычкой. «Один из личных транспортников вашего примарха?» — поинтересовался храмовник. «Этот?» — расхохотался Эйдолон. «Нет, конечно. Для фениксийца здесь тесновато». После того, как они стартовали, офицер Детей Императора встал со своего места возле кабины и подсел к Эолу. «Ты сражаешься с Барзарионом из первого», — сообщил Эйдолон, наклонившись к магистру. «Он капитан-паладин. Я слышал, как один из темных ангелов называл его погибелью стражей». Командир храмовников что-то хмыкнул, но больше ничего не сказал. «Я о нем слыхал. Обучен самим львом, как оруженосец их ордена и поборник легиона», — сообщил Апи. «Суровая проверка для тебя». Эол снова хмыкнул. «Мне говорили, будто даже самый неопытный легионер первого владеет клинком не хуже ветерана штурмового кадра», — добавил Сигизмунд, чувствуя, что и ему стоит озвучить какое-то мнение по этому поводу. «Хватит», — прорычал Эол. Оставшаяся часть полета прошла в молчании. Сигизмунда не впечатлили размеры гордости Императора. Даже линкор типа Глориана не мог сравниться с фалангой. Тем не менее, воин родился в трущобном городе на Терре, а возмужал в относительно спартанских условиях 7-го легиона. А потому счел, что флагманский корабль фениксийца не менее грандиозен и роскошен, чем дворец самого императора. Пока воины шли по исполинскому звездолету, Эйдолон постоянно называл окружающие места и красноречиво описывал их. Космодесантники двигались по триумфальному пути, что пересекал большую часть корабля в длину, от кормовых пусковых отсеков до командных палуб у носа, где и наметили провести дуэль. На широком проспекте легионерам почти никто не встретился. Похоже, его заранее расчистили для примархов, которые прибыли раньше своих поборников с их гораздо более скромными свитами. Отзвуки шагов Астартес разносились среди позолоченных колонн и огромных арок, сияние тысяч люменов отражалось от полированных ворот, которые перекрыли бы путь в случае вторжения. По оценке Сигизмунда, здешние помещения уступали в масштабах разве что стратегиуму фаланги, хотя звездная крепость заметно превосходила в тоннаже любой линейный корабль, ее внутренние отсеки в основном спроектировали для использования людьми, а не примархами. Гордость Императора, напротив, казалась подогнанной специально под Фулгрима. Каждый дверной проем и сводчатый потолок на ней уходили ввысь намного дальше, чем требовалось даже с учетом роста легионеров. Наконец, они поднялись к месту проведения поединка, и Сигизмунд понял, что приглашенные группы высадили на корме исключительно ради этой грандиозной экскурсии. Затем он мысленно поправил себя. Показ устроили не для участников дуэли, а для владыки Дорна, Льва и, прежде всего, Хоруса. Седьмой примарх и 50 его хускарлов занимали одну из сторон внушительного, напоминающего театр зала для совещаний, тогда как Лев и столько же его отборных воинов разместились на скобьях напротив. Между двумя группами, разделяя их, сидели дети Императора и Лунные Волки со своими прародителями. В центре, где прежде стояли гололиты и всевозможная аппаратура для военных советов, теперь находился открытый участок около 20 метров в поперечнике, окруженный металлическими кабелями и засыпанный песком по щиколотку. Большая арена, пространство для маневра в изобилии, но из-за такого покрытия будет тяжелее работать ногами и сохранять равновесие. Сигизмунд слышал, что третий делает все с умыслом, а Фулгрим педантично уделяет внимание мельчайшим деталям. Вполне стоило предположить, что фениксиец приказал обустроить арену именно так. На ней можно перемещаться и стремительно атаковать, но с постоянным риском допустить катастрофическую оплошность. Вскинув кулак, Сигизмунд отсалютовал своему командиру, после чего сразу же перевел взгляд на Барзариона, поборника темных ангелов. На вид он мало чем отличался от любого из легионеров первого. Черные волосы подстрижены на уровне плеч и стянуты посеребренной лентой на лбу. Подбородок и щеки широкие, глаза темные. Казалось, что воин постоянно пребывает в движении. Чуть покачивается, слегка перенося вес с одной ноги на другую. Поигрывает плечами, крутит запястьями, шевелит пальцами. Полностью он не замирал ни на мгновение. Чемпион носил темно-зеленое сюрко с белым гербом темных ангелов. Заметно более длинное и широкое, чем табарды 7-го легиона. Ниже эмблемы располагался какой-то символ в виде языков пламени, менее крупный и вышитый красной нитью. О его значении имперский кулак не догадывался. На левом бедре Барзариона висели ножны с длинным тонким клинком. На верши меча из бронзы и изумрудов возвышалась над позолоченной крестовиной в форме расправленных крыльев, как на гербе легиона. На полу, прислоненный к ноге паладина, стоял его щит, украшенный точно так же, как сюрко. Эол, смотревший туда же, вскинул брови. Щиты обычно не применяли на дуэлях, хотя никакими правилами это не запрещалось. Доводом здесь служило то, что хотя такое снаряжение давало более надежную защиту, оно ограничивало наступательные возможности руки, держащей его. Если воинам разрешалось биться двумя мечами, то и выкладка с клинком и щитом не вызывала возражений. «Он будет продвигаться со стороны меча, держа щит направленным к тебе», — шепнул Сигизмунд. «Не учи рыбниц сети вязать», — укоризненно буркнул чемпион Дорна. «Прости, магистр Эол. Слова слетели с моих уст без вмешательства разума». Проводив поборника 7-го легиона к краю арены, напротив Барзариона и его секунданта, Сигизмунд мельком взглянул на владыку Дорна. Примарх беседовал с Гидарасом, главой своих хускарлов, однако не сводил глаз со льва. Капитан кивал так, словно получал какие-то указания. Судя по всему, они обсуждали стратегию предстоящего этапа кампании. Затем, когда Фулгрим встал и поднял руку, Дорн замолчал, перевел взгляд на своего чемпиона и удостоил его лишь одного одобрительного кивка. «Братья мои», — заговорил Фениксид, — «я не стану утомлять всех нас вопросами, не желает ли кто-либо из вас отступиться и принести извинения другой стороне. Ибо всем ясно, что только испытание поборников уладит ваши разногласия». Барзарион взял щит и плавным движением обнажил клинок. Темный ангел держался расслабленно. Ноги расставлены на ширину плеч, колени не напряжены, плечи опущены. Эол, в свою очередь, стоял, сжимая рукоять огромного меча двуручным хватом. Острие клинка пока что немного наклонялось к земле. Готовый как обороняться, так и нападать, магистр неотрывно следил за противником. «Чемпионы готовы?» Оба негромко, но решительно подтвердили, что да. «Эол понимает, что к чему», — прошептал Аппий, стоявший за спиной Сигизмунда и чуть слева от него. «Начинайте!» Едва магистр храмовников бросился на противника, как острие меча высекло искры из поднятого щита темного ангела. Эол рубил, вращал клинком и снова рубил. На каждом шаге в сторону он по дуге перемещался влево, к руке